На ней была поношенная одежда, вяла. Вся ее прежняя живость исчезла. Она откровенно призналась, что лишилась всех средств и ищет работу. Она только что приехала из Калифорнии. История, которую она мне поведала, была весьма трагична. Родители ее умерли. Она была замужем за моряком, и он погиб. Он не перевел на нее свой страховой полис, а его родные в Кентукки не пожелали иметь с ней дело, так как он женился против их воли, оставив девушку в своем родном городе. Работала в Калифорнии, а затем вышла замуж за военного летчика. Он попал в какую-то историю, и его с позором уволили. Только тут выяснилось, что в Мэне у него жена и двое детей. Линда снова стала работать, но заболела, и когда болезнь съела все ее сбережения, ее перевели в больницу для бедняков, откуда выписали, как только она стала на ноги. Ей пришлось достаточно долго трудиться, чтобы скопить на билет и вернуться автобусом в родной город. Говорят, от войны но, как видите, Линде досталось от войны не меньше. Все пережитое словно вынуло из нее душу, и мне было больно смотреть на нее. Жизнь рикошетом отбросила ее ко мне. Что я сделал, это поднял ее, отряхнул, вдохнул в нее ее утраченную душу. Мне, можно сказать, повезло, потому что я и мечтать не смел, что когда-нибудь женюсь на Линде Уилстон. Я все еще помнил время, когда, идя после школы работать, видел, как Линда с целой компанией ребят забиралась в машину и уезжала куда-то веселиться. Говорят, всего труднее в браке первый год. Для нас он, по-моему, был самым счастливым. Сначала Линда еще хандрила, но постепенно стала все больше и больше оживать. Ко мне она относилась тепло и с благодарностью. Я не требовал, чтобы она меня любила. Я надеялся, что это придет потом. Ну, а если и не придет, тоже не беда. Я был рад уже и тому, что она рядом, и что, когда я иду с ней, люди на нее оборачиваются. Трудно самому оценить свой брак, сказать, хорош он или плох. Может быть, вообще не бывает абсолютно хороших или плохих браков. Я знаю только, что после первого года совместной жизни между нами появилась натянутость. У нас были разные вкусы, разные взгляды на жизнь. Требования ее чрезмерны. Она говорила мне, что не хочет влачить жалкое существование. У нас не бывало бурных ссор. Не такой у меня характер. А последние годы все понемногу образовалось. Мы пришли к своего рода компромиссу. Она примирилась с моим образом жизни, а когда мы могли себе это позволить, уезжала на время, обычно в Чикаго. Это давало ее нервам разрядку. Я, конечно, надеялся иметь детей, но в этом нам было отказано. Доктор, по ее словам, объяснил, что это связано с болезнью, которую она перенесла в Калифорнии. Я думал материнить ее, но раз это было невозможно, приходилось по мере сил избегать конфликтов. Иногда в пылу раздражения она говорила мне жестокие вещи, называла ничтожеством, нулем, пустым местом. Но я понимал ее или думал, что понимаю. Она была пылкой женщиной с горячей кровью, а жизнь мы вели слишком тихую. Теперь я гораздо лучше все это понимаю. За последний год у нее появился какой-то прямо-таки дикий интерес к своей внешности. Она тратила уйму денег на кремы и лосьоны, придерживалась жесточайшей диеты, выполняла самые невероятные упражнения для различных групп мышц, гладить мельчайшие морщинки. В свете дальнейших событий и это тоже стало более понятно. Чтобы представление о Линде было полным, я должен в интересах справедливости добавить, что она была превосходной хозяйкой.